35-й заснул, поинтересовались с неба. Помочь проснуться? Это мы запросто. Пошел ты, а лучше полетел, уточнил Мудрецкий. Кто тебя вообще сюда пригласил? Я его пригласил и не пригласил, 35-й, а вызвал. Включился басовитый 302-й. А вот почему, это я буду у вас спрашивать. С воздуха все нормально выглядит. Сосед ваш отозвался, доложил. У него полный порядок. Что скажете, 35-й? То же самое, что и раньше, 302-й. Моих солдат нет, на связь не вышли. Последний доклад, что вышли к селу и на посту вашего 366-го. Вместо солдат находятся люди в милицейской форме, по-видимому, местные, после чего связь прекратилась. Юрий набрался смелости и посоветовал генералу. — А не могли бы вы спросить своего подчиненного, товарищ 302-й, куда могли мои солдаты с его второго поста деться? Если там все так нормально, может, он и найдет... У меня с ним чего-то связи по-прежнему нет. — Нет, ну до чего борзые лейтенанты у этих химиков? — возмутился начальственный бас. — Ладно, 35-й, ты сейчас даже не знаешь, чего себе пожелал. — Я спрошу. Я вот сам приеду в вашу долбанную деревню. Найду твоих солдат и даже лично тебе их привезу. А потом ты у меня встанешь? Ну, это мы еще посмотрим. Мудрецкий снова отключился от начавшегося разноса. Так они меня достали. Резинкин, заводи, сейчас поедем порядок наводить. Товарищ лейтенант, опять Нива показалась, — доложил Фрол. Ой, чего это они? Пусти! Взводный смел Валетова с жесткого сиденья и припал к окуляру прицела. — Ага, задергались. Это вам не плюшками баловаться. Юрий в какой уже раз включил рацию. — Закир, ты чего это здесь шоу устраиваешь? Каскадером раньше был, что ли? — Товарищ лейтенант, товарищ лейтенант! — неожиданно рявкнул в шлемофонах голос Простакова. Да скажите же им, они же меня сейчас просто нахрен. Вон, уже заходят. Ой, ёптыцкая мать! Мудрецкий прислушался, нырнул на свое место и высунулся из-за люка. Так и есть. Крокодилы нашли себе новую игрушку. Разделились, неторопливо заходили с двух сторон, принюхиваясь к жертве коротенькими рыльцами спаренных пушек. «Гора 23! Ты чего, совсем без парашюта спрыгнул?» «И на голову приземлился. Свои, браток, свои. Летел бы ты отсюда, в самом деле, а? Керосин-то нынче дорог, а ты его тут попусту тоннами жрешь». «Так, 35-й ожил». Вместо вертолетчика снова влез генерал ВВшник. «Слушай сюда, летеха». «Гора 23! Я 42-35. Прекратите заход на цель. Казенным голосом лязгнул в эфир Мудрецкий. 302-й, прошу очистить канал. Мешайте работать с авиацией. Как поняли, 302-й, прием. Нет, это ты меня не понял, 42-35. Генерал чуть не задохнулся от такой неслыханной наглости. Ты еще не понял? «С кем связался и что я с тобой сделаю?» «Значит так, сейчас ты едешь к 366-му и ждешь меня там. В этом случае, даже если расслабишься, удовольствия все равно не будет, но будет не так больно. По крайней мере, не так долго, как если я к тебе сам добрался». «Охренел, блин, уснул и видит сны. Летеха генерала строит». Так вот, я тебе рожу в противогаз. Переделаю раз и навсегда, чтобы запомнил, кто ты такой. Понял? Как понял, 35-й прием. Гора 23. Вижу. Спасибо за помощь. Всего вам и побольше. Юрий с облегчением следил, как пара вертолетов уходит за терек и явно не собирается возвращаться. Белая Нива бодро покатилась к расположению завода. Тут тоже вроде бы все в порядке, можно заняться следующей проблемой. 302-й, вы включились в чужую радиосеть и нарушаете правила связи. У вас есть свой канал, на нем и ведите неуставные разговоры. Поясняю, если до вас до сих пор не дошло. У меня прямой приказ не подчиняться никому, кроме 42 полста первого. Что вы там с 366-м делаете, когда встречаетесь, это не моя проблема. Я в вашу личную жизнь не лезу. Если попробуете без разрешения проникнуть в мое расположение, предупреждаю. На нем имеется секретное имущество, а допуска у вас нет, и дать вам я его не могу. Я не министр обороны, к вашей большой радости. В зависимости от обстановки, посты откроют либо предупредительный огонь, либо сразу на поражение. Сейчас обстановка сложная, так что будет, скорее всего, второй вариант. Как поняли, прием? Ответов раздалось сразу два. Возмущенное хрипение и довольный хохот. Первым пришел в себя тот, кто хохотал. 302-й, я 42 полста первый. Крутов хохотнул еще разок, шумно отдышался и продолжил. Как он тебя, а? Мои службу знают, не то что твои развездяи. Так что теперь езжай в Шиханы и ищи того дежурного, с которым ты тогда разговаривал. Найдешь, не убивай, он мой. Я ему выставлю коньяк прямо с закусью. Такой подарок мне прислал. Подарочек тот еще. Но черт побери, как он тебя, а? Ведь прав, прав. Ну что скажешь, 302-й, прием. 42-101, я 42-35, связь кончаю. Кажется, у меня обстановка меняется. Выясню, доложу. Все, 35-й связь закончил. Мудрецкий выключил рацию и полез наверх встречать своих бойцов, возвращающихся из плена. Хоть и недолгого, а все-таки. В любом случае не на чай с плюшками ездили.